что-то со звоном разбилось, после чего на экране появилось изображение с камеры, установленной в гостиной, на котором я мог видеть полного ярости Аластера, стоящего рядом с осколками фарфоровой вазы и с ненавистью смотрящего на распахнутое окно. Дорогой, дверь в помещение приоткрылась, и на пороге возникла обеспокоенно выглядящая пожилая женщина с волосами цвета платины. Несмотря на возраст, она все еще обладала довольно привлекательной фигурой, которую не могло скрыть красивое бальное платье темно-синего цвета. «Все хорошо, Лиза», – мужчина выдохнул сквозь стиснутые зубы, успокаиваясь. «Мы откупились, они нас не тронут, но если они опять придут». Аластер подошел к жене и нежно обнял ее. «Не волнуйся, милая, как только закончится церемония, мы сразу же покинем Готэм. Я уже нашел покупателя на пентхаус, так что совсем без денег не останемся». Он вновь бросил взгляд на окно, тяжело вздохнув, а затем на его лице возникла несмелая улыбка. «Пойдем, посмотрим на затмение». Григорий хорошо постарался, создав уютный уголок лишь только для нас двоих. Элизабет слабо кивнула, принимая предложение своего мужа и украдкой вытирая выступившие на глазах слезы. Запись встала на паузу, и я крепко задумался. Очищение. Именно об этом говорил Савиный Ассасин перед смертью. Если следовать логике, получается, Аластера навестил коготь. Не, а ведь реально все сходится. Магнат имеет в предках основателей Готэма, неприлично богат, хотя теперь это не так, раз он куда-то перевел средства компании. Только мне не совсем понятен момент с отцом, который уже лет 30 должен кормить червей на кладбище, и это если не обращать внимания на тот факт, что ему, как минимум, 120 лет должно было стукнуть в этом году. Может, Нидонинзя намекал на преемственность поколений? Оракул, а почему в начале записи нет изображения с камеры гостиной? Уточнил я, запустив ускоренное воспроизведение, ища зацепки. Это очевидно, коготь отключил ее на время своего визита. Хм, действительно, очевидно. Вот только Савиный рот не учел, что кое-кто тоже может хакнуть системы безопасности. Хе-хе-хе, теперь у нас появилась ниточка, ведущая к Судусов. Осталось только расправиться с Гранди и можно будет приступать к спасению Быца. Так, стоп, я обратил внимание на дату и время в углу. Это произошло 15 минут назад. Да, невозмутимо ответил мой собеседник. Я взял на себя смелость не предупреждать об этом мисс Гордон, опасаясь, что она может не справиться с когтем. Как бы я ни хотел отыскать мастера, сейчас ваша основная цель Соломон Гранди. Спасибо, искренне поблагодарил я дворецкого. Савиный ниндзя меня не прикончил, лишь благодаря магии и развитому телу, так что сильно сомневаюсь, что Бабс сможет одолеть его в одиночку. Вру-у-у, за моей спиной раздался рев. Резко разворачиваюсь в сторону опасности, но вместо нее вижу любимую милашку, которая с улыбкой от уха до уха размахивает бензопилой, демонстрируя ее дряди. Правда круто. Блондинка пыталась перекричать работающую технику. С этой малышкой мы в два счета справимся с зомби. Ах-ха-ха-ха. Мда, пока я пытался словами успокоить хранительницу леса, Харли решила продемонстрировать серьезность наших намерений путем демонстрации арсенала. Вот только Эгби, похоже, не слишком нравятся бензопилы, судя по ее напряженному взгляду. Выруби ее, кричу помощнице. Ах-ха-ха-ха. Что? Я ничего не слышу. Выруби. Что? Я знаками показал Харли заканчивать и показал на зеленую красотку, которая явно собиралась начать действовать радикально, судя по выросшим на ее теле шипам. Вруб. Последний раз рыкнув, техника заглохла. Черт, Эбби, прости меня. Харли искренне попросила прощения, отбросив в сторону бензопилу. Но ведь там мертвец. Ты же смотрела с нами фильм и знаешь, какое самое эффективное оружие против немертвых. Знаю, но эти штуки вызывают у меня неприятные ассоциации. Дриада передернула плечами, убирая колючки. Внезапно хранительница леса напружинилась, начав напоминать хищника, готовому вцепить в горло добычи, и на ее теле вновь возникло множество острых шипов, на кончиках которых заблестели капли яда. «Он пробудился», — произнесла она, не сводя напряженного взгляда с мрачных деревьев. Я посмотрел на небо, заметив, что как раз началось солнечное затмение. Так, я хлопнул в ладони, привлекая к вниманию. Действуем согласно плану. Эбби, прячься. Вмешаешься, только если нас совсем прижмет. Хорошо, дриада в два шага оказалась у ближайшего дерева и слилась с ним, словно ее и не было. Силор, отгони фургон и будь готова стрелять из пушек, как только я активирую круг подавления. Явль, девушка комично отдала честь и, подхватив пару напалмовых гранат из ящика, скрылась в машине. «Мышонок, на тебе контроль дрона». «Странно». «Мышонок, ответь». В мое сердце закралось нехорошее предчувствие. «Мышонок». «Значит, мышонок». Внезапно из динамика раздался больно знакомый голос с обманчиво ласковыми нотками. «А я-то все гадала, почему ты меня так старательно избегаешь? Нашел себе новую игрушку, кошка? Твою мать, как она вообще там оказалась?» «Бэтмен», с той же интонацией произнесла воровка. «КХМ, что ты сделала с Бэтгерл?» «Ну уж нет, поздно пить боржоми, когда почки отвалились, я прямо ощутил, как она злобно оскалилась». «Ра-а-а-а!» Из глубины болот раздался дикий рев пробудившегося ревенанта, наконец достигшего поверхности. «Черт, черт, черт, как же не вовремя вся эта херня! Послушай, я знаю, что серьезно обидел тебя, но сейчас в мою сторону идет неуязвимый мертвец. Только действия Бэтгерл помогут справиться с ним. ХМ, прямо не узнаю тебя. Где же запасной план для запасного плана, который страхует еще один запасной план? Серьезно, отпусти ее, пожалуйста», — хмуро попросил я, чувствуя, как время стремительно утекает сквозь пальцы. «Естественно, у меня был план, а также в, за предоставленные 3 дня форы не сделать дублированное управление у дрона не мог только совсем уж ленивый, а я, между прочим, изучал различные способы взлома, и мне была необходима практика. Да и с вентиляцией пентхауса я, как и планировал, немного подшаманил, установив в нее литровый баллон с газообразным зельем. Правда, эта закладка может сработать лишь в 2 местах немаленькой жилплощади, поскольку концентрат необходимо направить прямо в лицо цели для надежного срабатывания. Селина притихла. Я уже успел запустить программу на смартфоне, намереваясь перехватить контроль над 8-лапым устройством, как женщина-кошка все же соизволила прислушаться к голосу разума. «Ну хорошо, жду тебя на крыше часовой башни, завтра, в 9 вечера, не дай бог ты опоздаешь, пожалеешь, что родился на свет». Через 30 секунд напряженного ожидания, в динамике раздался виноватый голос Рыжика. «Прости, она застала меня врасплох, мышонок, не парься, главное, что теперь все в норме, ты готова?» «А, да, дрон уже на позиции». «Прекрасно, рассчитываю на тебя». Прерываю сеанс связи и разворачиваюсь лицом к лесу, наблюдая, как вдалеке над кронами могучих деревьев кружат перепуганные птицы. Эх, теперь точно быца надо спасать, поскольку с этой ебанутой мне связываться совсем неохота. У меня ведь Харли есть с аспектом безумия в комплекте. И вновь он идет вперед по запутанным коридорам мраморного лабиринта, тщетно пытаясь отыскать выход. Несколько дней без еды, вместо воды какая-то отравленная дрянь, туманящая разум. Спать нельзя, иначе его атакуют монстры из темноты, похожие на огромных антропоморфных сов. Бэтмен тогда лишь на секунду задремал, прислонившись плечом к прохладной стене, как 2 чудовища мигом набросились на него, оставив неприятную рану на правом боку и умудрившись повредить маску. Одна из линз выпала, демонстрируя красный глаз с полопавшимися капиллярами. Безумный взгляд скользит по стенам, в поисках незаметных меток, оставленных им самим, но небольшие кровавые пятна не сильно помогают, поскольку лабиринт иногда меняет свою конфигурацию. Они наблюдают за ним из темноты, внимательно отслеживают каждый шаг, ожидая, пока темный рыцарь не рухнет на холодный пол, больше не в силах сопротивляться судьбе. Но его воля невероятно крепка, разум и тело закалены множеством тренировок за гранью человеческих возможностей. В глубине души Брюс был благодарен Рассальгулу за науку выживания, без нее он вряд ли бы сумел продержаться даже 2 суток. Надо идти дальше. Каждый шаг дается с трудом, но мужчина продолжает переставлять ноги. «Опять это место», — прошептал он на грани слышимости, обреченно уставившись на стену со множеством портретов. «Эта комната больше не представляет особого интереса, поскольку он и так успел ее внимательно осмотреть при первых 2 посещениях. «Хех», — герой горько усмехнулся, заметив, что кое-что все же изменилось. На стене появилась его фотография. Темный рыцарь посмотрел на старинную фотокамеру, стоящую на деревянной треноге в центре комнаты. А ведь в прошлое свое посещение он расколошматил хрупкую технику, после того как его ослепила внезапная яркая вспышка. Теперь же о его буйстве напоминает лишь немного поврежденный мраморный пол. Мужчина внимательно осмотрел новое фото, коснувшись стеклянной поверхности рамки своей когтистой лапой, отмечая каждую деталь. Черные мешки под глазами, недельная щетина, безумный взгляд глаз с полопавшимися капиллярами, и ни следа перьев, которые жутко чешутся. Приговор уже вынесен, сдайся, тихий ласковый шепот, донесся до его слуха. Нет, его похитители даже не подозревают, что предоставили ему прекрасный шанс для побега. В ярости он вновь разбил фотокамеру, незаметно стянув магниевую смесь с подставки. Несмотря на подступающее безумие, герой внимательно изучал это проклятое богом место, поэтому не мог не заметить, что основание центрального фонтана было выполнено из белого мрамора, а не строительного, что намекало на наличие подземной реки. Теперь ему осталось только добраться до места и воспользоваться пластинкой тротила, спрятанной в подошве сапога. Впереди его ждало огромное помещение со множеством красных гробов. На каждом было фото улыбающегося ребенка или подростка, но Брюс уже давно понял, что под крышкой, в ожидании своего часа, лежат когти. Воспитанные судом идеальные убийцы. Пятерка гробов была вскрыта, но так было всегда, поэтому, не задерживаясь, он поспешил дальше. Зал с высеченными на мраморе именами будущих жертв и, наконец, нужная комната с фонтаном. Это место было залито ярким светом, выгодно отличаясь от всего остального лабиринта. Шикарный бассейн с фигурой расправившей крылья белоснежной совы в центре навевал чувство безмятежности. Хлоп-хлоп-хлоп. Над головой защитника Готэма раздались ленивые хлопки. Он замерой посмотрел наверх, тщетно пытаясь разглядеть неизвестного сквозь слепящий свет. Внезапно прожектора погасли, на 5 секунд погружая помещение в непроницаемый мрак, в течение которых супергерой достал пластину взрывчатки, а затем вновь зажглись, осветив полукруглую лажу, возвышающуюся над лабиринтом. В мягких бархатных креслах сидело около полусотни людей, чьи лица были скрыты фарфоровыми масками. Мужчины были одеты в строгие костюмы, а женщины в элегантные вечерние платья. Но помимо всего этого Брюс видел, что прямо на стенах комнаты, свесив когтистые лапы, сидели огромные антропоморфные совы, рассматривая его своими жуткими желтыми глазами. «Поздравляю, Бэтмен», — произнес человек в белых одеяниях и черном плаще, стоящий за небольшой деревянной трибуной. «Немногие удостаиваются чести погибнуть в стенах этого лабиринта, растерзанные нашими собратьями». «Ага, большая честь, я невероятно счастлив», — хрипло произнес пленник, не скрывая сарказма. «Последние несколько дней были не самыми лучшими в его жизни. Смейся пока можешь», — пожал плечами мужчина. Приговор был уже давно вынесен, но нельзя было начинать, пока все участники суда сов не соберутся для церемонии. «Ты станешь первой жертвой очищения, а после придет черед и остальных», — он хмыкнул. «Не вижу смысла затягивать. Дамы и господа, да начнется охота». Магистр указал пальцем на защитника Готэма, и одинокую фигуру в изодранном плаще тут же атаковало множество мутантов, спрыгнув со стен. «Не дождетесь», — Брюс рванул к фонтану, на ходу извлекая взрывоопасный порошок, но почти сразу он был сбит на землю одним из подоспевших чудовищ. На потерявшего опору супергероя набросилась разъяренная толпа совиных мутантов, но Бэтмен не был бы Бэтменом, если бы не мог справиться с массовкой, способной лишь на беспорядочные удары. Перекат назад, увернуться от чужих когтей, схватить монстра за лапу, немного потянув на себя, и резко пробить костяшкой в кадык. Следующий противник сперва лишился глаза, а после и жизни, когда удар темного рыцаря проломил ему грудную клетку. Бах! Мощный взрыв сотряс свод лабиринта. Сверху на трибуну с недоумевающими зрителями упала пара мелких камушков. Бой замер. Бух! Через 2 секунды нечто огромное ударило по потолку, заставив его зазмеиться трещинами. «Спасайтесь!» – заорал перепуганный мужчина в маске совы, рванув к выходу из амфитеатра, но он не успел. «Ра-а-а!» – раздался отдаленный рев. «Бам! Скрак!» После очередного удара потолок все же треснул, и вниз полетели огромные глыбы мрамора, чтобы через секунду передавить большую часть членов тайного общества, словно каких-то тараканов. «Ра-а-а!» С яростным ревом из пыли выпрыгнуло 5-метровое серое существо в ярких бриджах и принялось плющить своими могучими кулаками немногочисленных выживших. Через десяток секунд от основного состава таинственной организации никого не осталось, но монстр на этом не остановился. Он спрыгнул вниз и принялся за геноцид мутантов, которые начали спасаться бегством. Сам Бэтмен при всем своем желании не мог убежать из-за придавившего ногу обломка потолка, но... К счастью, он не интересовал чудовище. «О, здорово, Бэтс!» Над головой героя, который тщетно пытался выбраться из ловушки, раздался полный счастья голос. «Ты тут какими судьбами?» Не веря в происходящее, темный рыцарь посмотрел наверх, наткнувшись взглядом на две знакомые фигуры. Одна из них могла похвастаться зелеными волосами, стильным фиолетовым костюмом с желтой бабочкой и знакомой черной тростью в качестве оружия, а другая была одета в красно-черный наряд Орликина и держала в руках металлическую биту. За 2 часа до судьбоносной встречи я улыбался, предвкушая бой с Гранди. Конечно, это не очень хорошо, быть настолько уверенным в своих силах, но Ревенант сейчас в очень невыгодном положении. По сути, он дичь, на которую расставлена ловушка. Стоит ему немного отдалиться от леса, как он тут же будет лишен большей части сил с помощью магического круга. Бабс отправит Аластера с женой в кому, заставив мертвеца перейти в спящий режим, а после Харли зафиксирует монстра крепкими тросами. Мне потом только и останется закидать его гранатами с напалмом, уничтожая оболочку, и дело в шляпе. Иди к папочке. Ладони касаются 2 дорожек, соединенных с рунным кругом. Он идет не сюда, твою мать. Я отпрыгнул в сторону, тщетно пытаясь успокоить колотящееся где-то в районе горла сердце. Эгби, нельзя так подкрадываться. Стоп, что значит? Идет не сюда. Дриада махнула рукой в сторону. Он выйдет из леса примерно на 1 километр левее. Что? Как? Я просто не мог найти цензурных слов. Ревенанты довольно тупые и стараются двигаться к своей цели по прямому маршруту, но этот либо сохранил остатки мозгов, раз сразу направился в сторону моста, либо дело в чем-то другом. Хватай 2 пушки и за мной. Поняв, в какую задницу мы угодили, я подхватил одно из устройств и побежал к новой точке встречи, надеясь успеть организовать подобие засады, попутно просвещая девушек о том, что план пошел по одному месту. 1 км с 60 кг на горбу – это явно не то, чем я планировал заниматься в ближайшее время. Хорошо еще, что со мной была Эгби, которая немного помогла. Соломон никуда не спешил, медленно идя к своей цели, поэтому гарпуны мы смогли установить и замаскировать, а вот рунный круг я уже не успевал начертить при всем желании. Придется использовать более слабые святые заклинания, пытаясь взять количеством. Черт, какой же отстой! Треск ветвей был все ближе. Вскоре послышались тяжелые шаги с невнятным бормотанием, а после между деревьев возник силуэт монстра. «Да ёб вашу мать!» – выругался я, видя перед собой огромную 5-метровую голую тушу трупного оттенка. Глиномес явно не угадал с размером, когда пытался косплеить Гранди. «Действуйте только после моей команды», – предупреждаю девушек, наводя одно из орудий на Ревенанта. «Мышонок, давай!» «Готово, обе цели спят», – отчиталась юная героиня через 10 секунд. Вот только монстр даже не думал сбавлять шаг, а это значит, что он охотится за другим человеком. Я точно проверил всю родословную и больше не нашел общих детей-основателей, а это значит, батя Аластера жив, обреченно произнес я, провожая унылым взглядом серо-синее чудище. Даже если мы каким-то образом грохнем этого ублюдка, то он возродится, причем сильнее себя прежнего. Ну и на хорошие отношения дриады после провала можно будет не рассчитывать. В принципе, терять нам особо нечего. 1 черт, с этой громадиной нереально справиться без круга подавления, и гарпунные пушки тут не особо помогут. Эх, была не была. Эй, здоровяк, ты же охотишься за Александром Винслоуном, крикнул я, готовясь применить вспышку, а после быстро драпать к машине, если что-то пойдет не так. ХМПФ, Гранди слишком проворно для своих габаритов развернулся, вперев в меня взгляд черных глаз, без намека на белок и радужку. Да, он отвернулся, продолжив путь. Так, чисто теоретически, этот старый хрен сейчас должен быть на какой-то церемонии в суде сов, так что если проследить за монстром, то вполне можно наткнуться на быца. Вот только эта таинственная организация точно засела где-то в катакомбах под городом, а мертвец весь год им переполошит, пытаясь добраться до уродов. Постой, я догнал бессмертного, я могу помочь, только тебе придется немного подождать. Я и так слишком долго ждал. Голос моего собеседника был похож на рокот камней. Уйди с дороги, букашка. Да погоди ты, если сунешься в город, то тебя всеми силами будут пытаться задержать, и твой кровник в суматохе может улизнуть. На самолете, например, улетит, и хрен ты его тогда достанешь. Заебешься ведь потом океан переплывать. Гранди остановился и внимательно посмотрел на меня. Что ты предлагаешь? Твою мать, Джей, вот какого хрена ты себе постоянно ищешь приключения? Именно этим вопросом я задавался, объясняя внезапному союзнику наши дальнейшие действия. На удивление, Ревенант не был безмозглым зомби. Соображал он, Конечно, немного туго, но я уже привык к подобному стилю общения, благодаря Эбби. Монстр прекрасно чувствовал своего убийцу, так что нашей суперкоманде без труда удалось определить примерное местоположение Александра путем триангуляции. Прям поисковый амулет, только имеет свое мнение и воняет болотной тиной. Самое тяжелое было запихнуть огромную тушу в фургон и уговорить Соломона сидеть тихо. Ну, еще сложно было найти штаны подходящего размера. Одежда ожившего мертвеца давным-давно истлела, и вид серо-синей сосиски, болтающейся над головой, честно скажу, не самое приятное зрелище. Пока мы с моей верной спутницей разбирались с неправильным зомби, мышонку пришлось заскочить в поместье и доставить наши с Харли костюмы. Вдруг Гранди внезапно выйдет из себя в центре Готэма. Будет нехорошо, если люди случайно узнают, что его туда доставил рыцарь лунного света вместе со своей милой помощницей. Так что пришлось примерить старые образы, чтобы в случае проблем свалить все на первого. Я оказался прав, стоило нам приблизиться к вычисленной точке, как ревенант не выдержал и просто разорвал кузов фургона, выбравшись на свободу, а затем пробил асфальт и скрылся в канализации. Это произошло на одной из оживленных улиц, так что я мысленно поблагодарил себя за маскировку, спускаясь вниз за чудовищем. Следуя за ожившим мертвецом через проломленные стены, мы с Харли прибыли на заброшенную станцию метро, которую оккупировали какие-то бомжи. Правда, самих ароматных обитателей я не увидел, поскольку они в панике разбежались, когда в их тихий и спокойный мирок внезапно заявился монстр, прямиком из детских страшилок, бормоча себе под нос знаменитый стишок. «В чем дело?» – спросил я Гранди, немного отдышавшись после забега. Он внизу, наш союзник грозно раздувал ноздри, с ненавистью смотря на крепкий пол. «Если подождешь буквально пару минут, то эта проблема будет решена. Харли, у тебя есть с собой какая-нибудь взрывчатка?» «Естественно, мистер Джей», — откликнулась блондинка, извлекая из узких штанов несколько красных шашек динамита. Примечание к части. Портрет. https://tl.rulateru.translation.22.5.11.544.jpg. Судцов. https://tl.rulateru.translation.22.5.20.983.jpg. Глава 89. Шизик. Разъяренный ревенант. Это действительно страшно. Изучив информацию по различным немертвым, у меня, конечно, не было сомнений, что монстр после очередной смерти и полувекового лежания в грязевой ванне стал сильнее, но чтобы настолько. Глядя на толстые расколотые мраморные плиты с остатками армирующих конструкций, которые не смогли взять 4 шашки мощного динамита, я в очередной раз мысленно похвалил себя за решение пойти по пути дипломатии. Сильно сомневаюсь, что у нас бы получилось одолеть это неуязвимое чудовище даже с 5 кругов подавления и активной помощью Эбби. Я передернулся, на секунду представив вмешательство гнили, которое оставило бы на месте леса и части Готэма лишь черную безжизненную пустошь. Пока я предавался размышлениям, серая туша в красных разводах чужой крови буквально втаптывала своих немногочисленных противников в белоснежный пол и с легкостью проламывала толстые стены лабиринта, гоняясь за мутантами, похожими на сов. Сейчас Гранди напоминал разозленного Халка, вот только если в фильмах студии Marvel зеленый здоровяк в основном дубасил технику и здания, а людей просто отбрасывал, временами обеспечивая им многочисленные переломы, то здесь оживший мертвец ударами могучих кулаков разрывал противников на части, либо просто давил их ногами, словно тараканов. «Черт, хорошо, что мы не стали его атаковать», подтверждая мои мысли, произнесла стоящая рядом блондинка, когда зомби пнул бросившегося на него когтя. Бамфлюп, с влажным звуком неподалеку от нас шлепнулась верхняя половинка совиного недониндзя. Мы с Харли поспешили отойти от трупа, ожидая старта химической реакции, но она почему-то не начиналась, хотя 5 секунд назад Соломон точно так же прикончил 2 других защитников суда, и они уже начали плавиться вместе с костюмами, превращаясь в малоаппетитную жижу. Может, это командир? Мне стало интересно, и я приблизился к телу, осматривая снаряжение. Один фиг Гранди прекрасно справляется и без нашей помощи. К тому же пытаться помочь ему может быть чревато для здоровья. Вдруг случайно зацепит своей лапищей, даже мое усиленное тело может от этого серьезно пострадать, не говоря уже о моей более слабой спутнице. На первый взгляд черное одеяние половинки ассасина не имело никаких отличительных знаков, но если присмотреться, то можно было заметить, что наш неудачливый друг, в отличие от своих товарищей, отдавал предпочтение метательному оружию. Из множества мелких кармашков торчали острые синбоны и рукояти многочисленных ножей. Очешуять, Харли из интереса стянула с трупа маску, под которой обнаружилось лицо Мартина Рис. Хаем, наверное, она была тренером когтей, как тот жестоко убитый боксер, сделал я логичное предположение. Так, нужна твоя помощь. Тут мы вряд ли сможем все внимательно осмотреть, учитывая, каким образом сюда попали. Эх, прощай, фургончик, ты служил нам верой и правдой целых 4 дня, но вот про дом-крепость старушки пока никто не знает. Наверняка там можно найти много чего интересного, поэтому необходимо затруднить работу криминалистов, чтобы мы первыми смогли попасть внутрь. А то вдруг там какая-нибудь система самоуничтожения прикручена. Можно сказать, сейчас мы делаем доброе дело, спасая полицейских от смерти. Вместе с Харли я смог дотащить один из крупных обломков мраморной колонны и размозжить голову старушенцы. После этого мы еще немного пошарашились по амфитеатру среди мертвых тайных властителей города, обнаружив много знакомых лиц, возглавляющих списки местного Forbes, и направились следом за беснующимся Гранди, спрыгнув на пол лабиринта рядом с разрушенным фонтаном совы. Каха, ша-ша-ша, до моего слуха донеслось чье-то сосредоточенное пыхтение. Знаками показываю девушке быть осторожной и тихо взбираюсь на рухнувшую часть потолка. Внизу копошился какой-то бомж, тщетно пытаясь освободить зажатую обломком ногу. Неужели это? О, здорово, Бетс, ты тут какими судьбами? Спросил я, улыбаясь во все 32. Я действительно был очень рад видеть живым пропавшего супергероя, ведь теперь он вновь может стоять на страже Готэма и быть в каждой бочке затычкой. Ну и кошку будет кому приструнить. После моих слов защитник города резко вскинул голову, демонстрируя недельную щетину и глаз с полопавшимися капиллярами. Мда, неудивительно, что сперва я принял его за бездомного. Изодранный плащ, покрытый белой пылью, куча прорех в одежде, треснувшая маска с ушками, а еще убойный запах немытого тела. Складывалось чувство, что мрачный мышь все эти 7 дней только и делал, что сражался, настолько хреново он выглядел. Но этого просто не может быть. Даже я, со всеми усилениями от системы, вряд ли смог провести целую неделю на ногах. Наверное, его недавно выпустили из какой-нибудь темницы, чтобы он сражался, словно гладиатор, устраивая представление для потерявших берега богатеньких ублюдков. Темный рыцарь разглядывал наши с Харли лица недоверчивым взглядом. «Джей, ясен хрен, у кого еще может быть столь неповторимый стиль?» Я пригладил зеленые волосы, спрыгнул вниз и вонзил трость под обломок. «Потерпи пару секунд, сейчас я тебя вытащу». Используя рычаг, мне без особо труда удалось поднять упавшую глыбу, спасая попавшего в ловушку героя. «Спасибо», — хрипло поблагодарил мужчина, растирая поврежденную конечность. «Где ты нашел этого монстра?» «Хех, не поверишь, гуляю я, значит, с Харли по лесу, слушаю пение птиц, собираю цветы. Сейчас декабрь, какие цветы?» Мой собеседник с трудом поднялся и побрел в сторону беснующегося Гранди, которому, похоже, кто-то умудрялся оказывать яростное сопротивление, судя по возмущенному реву. «Неважно», я отмахнулся, продолжив вольный пересказ, и тут смотрю, у реки плачет прекрасная дева. Естественно, я не мог пройти мимо и поинтересовался причиной ее горьких слез. Оказалось, ее дому угрожает оживший мертвец. Я, как супергерой, сразу же предложил свою помощь, вот только мертвец оказался не так уж прост. На самом деле, он тоже был жертвой обстоятельств и просто жаждал уничтожить своего убийцу. Ну, и мне пришлось ему немного подсобить. «Ты натравил на кого-то из членов суда Софри Венанта?» — уточнил Бетс, умудрившись вычленить из рассказа самое главное. «МММ, типа того. Черт, а это считается убийством или нет?» «Ясно», — коротко ответил он и посмотрел на мою спутницу. «Фух, значит, не считается. Так все и было, да, только Бби сначала была мужчиной, но очарование мистера Джея смогло разрушить злое заклятие и вернуть ей истинный облик», — ответила Сейлор, теснее прижимаясь к моей руке. «Хех, а белокурой милашке явно понравился мой вольный пересказ». «Понятно», — зря спросил мышь, пафосно взмахнув остатками плаща, похромал дальше. «Ра-а-а, Винслоун, ублюдки!» В отдалении заорал Гранди, и нам пришлось ускориться. Вскоре наша дружная компания, идя сквозь проломленные стены лабиринта, добралась до комнаты со множеством поднявшихся из пола стеклянных колб, на верхней части которых была зачем-то сделана имитация гроба. Большинство емкостей пустовали, но в некоторых плавали обнаженные тела людей, которых спешно пробуждал носящийся по помещению коготь. Хех, а вот и босс с локацией. Совиный ассасин выгодно отличался от своих товарищей более мощным телосложением, а также позолоченными элементами брони. Он на наших глазах с помощью панели управления, встроенного в колбу, откачал из нее светло-зеленую жидкость, парой хлестких пощечин привел в чувство одного из своих друзей и, впихнув ему в руки костюм, отправил в соседнее помещение, где кипел жаркий бой против ревенанта. Хм, а может это не совсем люди? Уж больно вылезшие создание смахивало на зомби. Трупный оттенок кожи, дряблая морщинистая кожа, редкие седые волосы, да еще и тупое, как пробка, раз поперло на Гранди практически с голой жопой. «Я с ним разберусь», — сурово произнес герой. Мы с Харли недоуменно переглянулись. «Да мы как-то не против. Держи, пригодится, передаю темного рыцарю несколько батарангов. Не помри там, а то Альфред расстроится». Хмыкнув, мрачный мышь убрал за пояс оружие и скользящим шагом двинулся в сторону противника. «Солнце, у тебя случайно нет попкорна?» «Нет, мистер Джей», моя верная спутница расстроенно покачала головой. «Только пара протеиновых батончиков. Сойдет». Хотя с попкорном было бы веселее, я приобнял девушку за талию и с помощью гарпуна забрался с ней на стену, откуда открывался чудесный вид на будущее поле боя. Уверен, Гранди сам прекрасно справится с когтями, если к ним перестанет поступать подкрепление. Тем более, когда еще мне выпадет шанс понаблюдать за сражающимся бойцом из первых рядов. У нас с Харли были лучшие зрительские места, позволяя без проблем следить за тем, как темный силуэт мрачного мыши бесшумно скользит меж установками жизнеобеспечения, все ближе подбираясь к главному когтю, который уже приступил к пробуждению очередного зомби. Когда до цели оставалось несколько метров, движения супергероя стали невероятно плавными, немного смазываясь в восприятии. Подозреваю, что при слабом освещении периферическим зрением в подобном стелс-режиме его вообще хрен заметишь. Теперь мне стало ясно, как он умудряется незаметно подбираться к людям и быстро исчезать в пустом помещении. Правда, у меня есть подозрение, что нормальные Homo sapiens sapiens так точно не должны уметь. Вот тебе и стопроцентный человек, как утверждает большинство комиксов. Оказавшись четко за спиной ничего не подозревающего противника, Бэт стремительным рывком сократил дистанцию и, ловко оттолкнувшись от пола, ударил двумя ногами в область поясницы совиного ассасина, отправляя его в недолгий полет. Скрак! Возмущенно скрипнула капсула, когда в нее влетела тяжелая туша. Удивительно, но после подобного приветствия коготь умудрился не только успеть сгруппироваться, но еще и резво вскочить после жесткого приземления, принимая боевую стойку. «Сдавайся, твоя организация уничтожена», — заявил Бетс, излучая ауру пафоса и мрачности. «Вот честно, хрен знает, как ему это удается, учитывая не самый презентабельный внешний вид. Даже не подумаю», — ниндзя начал медленно обходить своего врага по кругу, достав из ножен на бедре сай. «Эти богатые ублюдки лишь делали вид, что я один из них. Мне плевать на их гибель. Тогда почему ты просто не сбежишь?» — задал логичный вопрос Брюс. Коготь на мгновение застыл. «А-а-а! Прочь из моей головы!» С яростным криком он бросился на супергероя, пытаясь проделать в нем пару непредусмотренных природой отверстий. Хм, похоже, Хьюго поделился с тайной организацией методикой промывки мозгов, только, скорее всего, не полной версией. Может, именно за это его прикончили, а не за просранные фиг знает куда миллионы долларов? Пока я размышлял о превратностях судьбы, Бетс ловко увернулся от первых двух выпадов и прописал нападающему с ноги прямо в жбан, демонстрируя прекрасную растяжку. Ох, сидящая рядом со мной Харли немного поморщилась. Ассасин отлетел, но быстро поднялся, став в несколько раз внимательнее и осторожней. Вновь сближение и сразу за ним резкий разрыв дистанции, на мраморный пол упала правая половина маски темного рыцаря, принявшая на себя мощный апперкот. Я во все глаза следил за схваткой, непритворно восхищаясь мастерством бойцов и запоминая приемы. Бетс использовал нечто похожее на айкидо, а его противник уже знакомый мне странный стиль с кучей прыжков и акробатики. Бойцы чем-то напоминали мангуста и змею, но, в отличие от реальной жизни, змея постепенно одерживала верх. «Берегись!» — крикнула моя верная помощница, предупреждая героя. Пока шел напряженный бой, из поврежденной капсулы вытекла вся светло-зеленая жидкость, и лежащий в ней зомби пришел в себя. Естественно, он не упустил возможности подсобить своему товарищу, напав из-под тишка. Защитник Готэма резко развернулся и, поймав в захват протянутую к нему руку, одним движением сломал ее, словно сухую ветку. Раздался крик боли, но он быстро затих, когда Бет с неуловимым движением свернул напавшему голову. «Э-э-э-э», я завис, пытаясь переварить произошедшее, а Харли в этот момент так вообще выронила из рук недоеденный батончик. Секундной паузы хватило когтю, чтобы вновь атаковать замешкавшегося супергероя. «Кха», мрачный мышь отпрыгнул, держась за остатки маски, принявшие на себя урон на Цея. Она окончательно осыпалась на пол, открывая вид на сосредоточенное лицо миллиардера. «Брюс Уэйн», удивленно воскликнул коготь. «Стоп, этого я уже не выдержал и практически слетел со стены, подбежав к застывшим друг напротив друга противникам. Ты сейчас серьезно?» У него весь бой половину лица было видно, но то, что перед тобой Брюс Уэйн, ты понял только сейчас. «Честно, мне уже плевать на то, что Бэтс только что прикончил человека. Вот эта дичь уже просто за гранью моего понимания. Спрашивается, нафига я тогда так переживаю из-за маскировки?» Складывается чувство, что можно реально просто нацепить на лицо небольшую маску, прикрывающую лишь глаза, или тупо надеть очки, как это делает солнечный мальчик, и тогда тебя хрен кто узнает. Это же какой-то концептуальный закон местной вселенной получается. К сожалению, ответ на свой вопрос я не успел узнать, поскольку внезапно мимо нашей веселой компании с клёкотом пронеслась облезлая антропоморфная сова. «Стой!» Проломив стену, в помещение ворвался потемневший от черной крови ассасинов Гранди. Выглядел он, откровенно говоря, очень хреново. Серая, казалось бы, непробиваемая кожа пузырилась от литров черной кислоты, обнажая мышцы, а в некоторых местах и кости. В левом глазу торчал короткий клинок, по всему телу зияло множество открытых ран, сочащихся темно-зеленой мерзкой слизью. «Убей его!» — проверещал мутант, и коготь, ни секунды не раздумывая, ринулся в лобовую на ревенанта. «Не, ну это точно промывка мозгов. Главный ассасин, хоть и был помощнее своих собратьев, в одиночку против разъяренного немертвого вообще не котировался. Как налетел, так и отлетел, только уже переломанной куклой. Одним рывком Соломон настиг улепетывающего мутанта и сжал его в своих могучих лапах. «Попался, ублюдок!» Торжествующе проревел он и в один укус отгрыз своей жертве голову, одновременно крепко сжимая руку, перемалывая хрупкие кости, словно многотонный пресс. «Свобода!» Наконец, не до конца веря в произошедшее, Гранди медленно опустился на колени, а затем рухнул на пол, как подкошенный, испустив дух. «Мда, в этой облезлой сове я бы при всем желании вряд ли бы смог признать Александра Винслоуна, Харли!» Девушка недоуменно вертела головой по сторонам. «Вам не кажется, что что-то не так?» Я обратил внимание на застывшего быца, отсутствие посторонних звуков, и на окружающую обстановку, которая словно выцвела, потеряв все краски. А нет, все же одно яркое пятно присутствовало. От тела ревенанта поднималась светлая дымка, медленно формируя человеческий силуэт. Вскоре над трупом стоял обыкновенный на вид мужчина с грубыми чертами лица, в котором с трудом можно было признать ту пятиметровую тушу, пару минут назад громившую толстые мраморные стены. Соломон Гранди, точнее, Сейрус Голд недоуменно осмотрелся, особое внимание уделив своим полупрозрачным ладоням. Внезапно рядом с ним возникла привлекательная девушка в костюме Гота и символом Анх на щеке. «Пойдем, ты слишком долго страдал», — обратилась она к духу, мягко коснувшись его плеча. Мужчина посмотрел на нее и устало кивнул, а затем превратился в небольшой шарик света, который стремительным росчерком исчез где-то вдали. «МММ, мистер Джей, вы видите то же, что и я», — уточнила моя любимая. «Ага, может, нам стоит выразить свое почтение, ну, типа, смерть, все дела, не думаю, что ей это интересно». «Ты прав», — произнесла Вечная. «Я даже не понял, как она переместилась. Мгновение назад она была рядом с трупом, а потом бац и уже стоит в шаге от нас. Не было ни вспышек, ни дрожаний воздуха, просто раз и все. МММ, хах, привет. Если что, то мы на тот свет пока не спешим. Я попытался заслонить собой Харли, но не смог сделать ни шагу, хотя совершенно не ощущал, что меня что-то держит. Знаю», она мило улыбнулась. «Просто мне захотелось посмотреть на чемпионов моей любимой сестренки и кое-что посоветовать. Ха-ха-ха, неужто нам посоветуют какие-нибудь новые позы? Черт, из-за нервов всякая дичь лезет в голову». «Ха-ха-ха», она задорно рассмеялась. «Чего вообще никак не ожидаешь от воплощения смерти, а вы забавные, даже думаете одинаково. Нет, с позами вы и так прекрасно справляетесь». Внезапно ее личико приняло серьезное выражение, заставив меня нервничать. «Совет мой прост. Не стоит пытаться откусить больше, чем можешь проглотить. Лучше есть пирог маленькими кусочками». «Что? Причем тут пирог? Ладно, может, позже поймешь. Спасибо, что помогли мальчику обрести покой. Он действительно слишком долго страдал. Раз и девушка просто исчезла, точно так же, как и появилась». По ушам сразу же ударил фоновый шум, время ускорило свой ход и в мир вернулись яркие краски, хотя в этом лабиринте их было не особо много. «Каха», мышь рухнул на колени, держась за окровавленный бок. «Вот черт, Бетс, ты только не помирай». Я бросился к герою, решив позже подумать над словами вечной. Примечание к части. Совиный зомби. https://tl.rulateru.itranslation.22.524.427.jpg. С большой вероятностью проды на следующей неделе не будет. Надо съездить на конференцию. Глава 90. Плюс 2. После быстрой проверки выяснилось, супергерой просто свалился от истощения и на первый взгляд его здоровью, за исключением парочки несмертельных ран, ничего не угрожает. Отоспится, отъестся и будет как огурчик, особенно, если немного подсобить, чем я и занялся, приступив к созданию шарика воды, используя разом несколько алмазов. Странное дело, сфера материализованной жидкости, насквозь пропитанная моей маной, очень неохотно соглашалась очищать быца от грязи и крови, постоянно стремясь расплескаться и превратиться в безобидную воду при контакте с его телом. Хотя я не припомню таких проблем при использовании заклинания на девушках. К счастью, моя воля и воображение были достаточно сильны, чтобы не сильно отвлекаться на поддержку заклинания, позволяя спокойно анализировать произошедший бой и то, что случилось после него. Когда я только попал в этот мир, то чувствовал определенную нереальность происходящего. Супергерои и суперзлодеи, временами невероятно клишированные, металюди со сверхъестественными способностями, технологии за гранью фантастики и здравого смысла, идеальная девушка под боком, готовая буквально умереть за меня или вместе со мной, если вспомнить урок по разминированию бомбы. Все это выглядело слишком невероятным. ХМ, особенно последнее. К тому же у меня была система, но ее использование пришлось серьезно ограничить, чтобы не терять голову и не воспринимать окружающий мир декорациями для спектакля. Плюсом идет магия, но она, как бы странно это ни звучало, хотя бы логично, и для ее полноценного использования надо многое знать, многое уметь, понимать принципы формирования заклинаний, а также просто позволить организму привыкнуть к течению маны, постоянно пропуская ее через свое тело. Честно, я почти смирился с тем, что эта вселенная, с шуточным порядковым номером 69, ебанутая и, в некоторых моментах, противоречит здравому смыслу. Но сегодняшнее происшествие просто выбило меня из колеи, слишком сильно контрастируя с уже выстроенным восприятием окружающего мира и его законов. И нет, посещение Вечной и ее странный совет про пироги более-менее вписывались в общую картину, даже концепция масок, хоть и со скрипом, кое-как укладывалась в моей голове, но вот демонстрирующий странные способности Бетс и тот факт, что он убил человека, уже были выше моего понимания. Бэтмен не убивает, все это знают, но он взял и просто прикончил своего противника, и теперь я чувствую обиду, обычную обиду из-за несправедливости. Я ведь этому ушастому говнюку пообещал никого не убивать и действительно старался следовать этому правилу, хотя, с периодически возникающими рефлексами от прошлого владельца тела, это было не так уж просто. Единственный мой срыв был связан с Засом, но тогда серийный убийца просто переступил черту, начав угрожать моей семье. Боюсь, если бы не его речь в конце нашего знакомства, то я вполне мог передумать и не активировать подготовленное заклинание, позволив спецназу задержать урода и переправить его в Аркхем. Я просто не понимаю, как различные попаданцы, которые даже курице голову не сворачивали ради супа, могут без особых моральных терзаний взять и прикончить человека. Психи, натуральные психи. Да если бы не сглаживание эмоционального пика и поддержка моих любимых, то меня бы минимум сутки трясло. Что поделать, большую часть сознательной жизни я провел в цивилизованном обществе, где убивать людей не принято. Тем более, как говорил один мудрый старикан, любящий чулки в крупную сетку и обращаться к представителям мужского пола мой мальчик, убийство разбивает душу. А теперь бац, и оказывается, Совиным ассасинам можно без вопросов откручивать головы. Хм, напрягаю память, кое-что вспомнив. Совсем недавно я видел у рухнувшего фонтана одну из мертвых антропоморфных сов, которой кто-то проломил грудную клетку. Это точно сделал не Гранди. Ревенант бы просто разорвал врага на части или растоптал бы его. Остается не так уж много вариантов, кто это мог быть, и я сильно сомневаюсь, что это сделал коготь, который пару минут назад в лобовую попер на ожившего пятиметрового мертвеца после приказа облезлого мутанта. Размышления не мешали мне отмыть потерявшего сознание супергероя от грязи и крови, затратив почти 4 алмаза из-за странного сопротивления, и после пары минут концентрации накинуть на него плетение регенерации. Хотя его организм был истощен, хуже заклинание не сделает, взяв лишь необходимый минимум. Я закончил, поднимаюсь с пола, взваливая на плечо тушку мрачного мыша. Нашла что-нибудь интересное? Да, взгляните на это. Пока я оказывал первую помощь, моя верная помощница внимательно осматривала труп главного когтя, который не спешил плавиться, и сейчас она держала в руках небольшой таймер с обратным отсчетом. 23:43, 23:42. Мда, мог бы догадаться о наличии здесь системы уничтожения. Все по заветам тайной мистической организации. Ладно, тогда осмотр местных достопримечательностей отменяется. Побежали к выходу. Времени на самом деле у нас хватало, чтобы не бежать, а пройтись пешочком, но ведь снаружи наверняка будут люди, которые могут пострадать от взрыва. Можно было бы напрячь этим мышонка или оракула, но, к сожалению, здесь не было связи, и мы не могли никого предупредить. Наша потрясная парочка без проблем добралась до усеянного трупами амфитеатра и уже собиралась свалить из этого гостеприимного места через дыру в потолке, когда один из крупных обломков у стены немного сдвинулся с места. «Давай, родимый!» Из-за преграды раздался подбадривающий крик, и обломок вновь немного подвинулся. «Хм, а мне ведь знаком этот голос!» «Лерой!» — уточнил я, подойдя ближе. Звуки за куском мрамора на секунду смолкли. «Да, кто это?» «Ммм, неважно!» «Сейчас помогу». «Ну помогай, коль не шутишь». Так и не выпустив из рук мрачного мыша, я ногой оперся на кусок мрамора и с помощью Харли сантиметр за сантиметром сдвинул препятствие в сторону. Оказалось, в стене был сделан проход, и когда булыжник был убран с дороги, мощная деревянная дверь распахнулась, явив нам улыбающегося во все 25, бурная молодость, наполненная подпольными боями, не проходит бесследно, Лероя в одних изодранных шароварах, на плече которого свисал голый подросток с темными волосами. Мужчина сильно изменился с момента нашей последней встречи. Правая рука лишилась ногтей, под левым глазом налился здоровенный фингал, губа была разбита, а на всем теле виднелись следы от множества инъекций, но при всем этом он продолжал заразительно улыбаться и выглядеть все так же монументально, словно обсидиановый утес. «О, привет, Джей, не ожидал тебя тут увидеть». Радостно поприветствовал он меня, помахав свободной рукой. «Не знал, что твоя подруга такая красотка». «Мда, магическая маскировка с помощью нематериальных иллюзий против слепого мастера Вин Чун оказалась бесполезной. Хотя не страшно. Сильно сомневаюсь, что он будет об этом болтать». Пока я размышлял, чем грозит знание о моей очередной личности, внезапно объявившийся старый знакомый пригладил слипшиеся от крови дриды. «Позвольте представиться, милая леди, Лерой Смит», — галантно поклонился пожилой негр. «У меня есть парень, так что гуляй, дядя». Харли знала, как меня успокоить, прижавшись к свободной руке. «Эй, нельзя быть такой грубой со слепыми инвалидами. Джей, скажи ей, сейчас зови меня Джокером». Я решил проигнорировать небольшую пикировку. «Что с тобой случилось? Ха-ха, да хоть бубновым валетом». Лерой заржал, а затем его голос резко стал серьезным. «Подловили меня прямо в убежище, сначала траванули какой-то дрянью, а потом попытались захватить, но я так просто не дался. Одного ублюдка точно грохнул, но их оказалось тупо больше, суки». «Тьфу», он смачно харкнул на один из трупов. «Мистер Джей, время», вмешалась Харли. «А черт, точно. Так, сначала надо выбраться отсюда, разговоры потом». Возражений не поступило, и наша небольшая группа начала восхождение к вершине обрушившегося потолка, откуда мы по очереди выбрались на заброшенную станцию метро с помощью крюка кошки и моей трости. Сделали мы это очень вовремя, поскольку в проделанном Гранди-туннеле сверкали фонарики спецназа, а это значит, что пришла пора драпать. Наша дружная компания уже вбегала в туннель метро, когда я краем глаза заметил нескольких местных обитателей, с опаской выглядывающих из-за остатков деревянного щита, который каким-то чудом сумел пережить буйство Соломона Гранди и взрыв нескольких шашек динамита. «Я вас догоню», бросаю своим спутникам, подбегая к ближайшей бочке с горящим мусором, чтобы меня было видно. «Хей!» — крикнул я бездомным, помахав таймером с обратным отсчетом, который предусмотрительно захватил с собой, и поудобнее перехватил сползающую с плеча тушку быца. «Скоро тут станет очень жарко. Советую свалить отсюда куда подальше». Под моим удивленным взглядом из всех щелей мигом повылазило множество людей в обносках, и они, всей немаленькой толпой, резво ломанулись в противоположную от меня сторону. «Хех, похоже, у меня появилась героическая аура, заставляющая мирных жителей без вопросов слушаться, и это невероятно круто и удобно. Заодно спецназ предупредите о взрыве. У вас ровно 5 минут». Один из убегающих повернулся, чтобы получше рассмотреть своего спасителя, то есть меня, но не удержал равновесия и забавно покатился кубарем, попутно потеряв один резиновый тапок. «Ха-ха-ха-ха, сильно не спешите, время пока есть». Толпа еще немного ускорилась, втягиваясь в туннели. «Ну, это даже хорошо, что они так быстро сваливают. Взрывом точно не заденет». Я на всякий случай оставил таймер рядом с дырой в полу, в качестве предупреждения для спецназа, если они не захотят верить ароматным обитателям подземелий, и поспешил за ушедшими вперед товарищами. Отряд Альфа-2 под командованием Марка Миллера шел по следу очередного Джокера и его ручного чудовища, которого пациент доктора собирался выпустить в центре Готэма. По словам очевидцев, монстр каким-то образом сумел вырваться из-под контроля психа и, разворотив фургон для перевозки, скрылся от бледного ублюдка в канализации. Безумный маньяк явно этому не обрадовался и вместе со своей помощницей, невероятно похожей на Харли Квинн, побежал следом за убегающим существом. Задачи группы были просты: обезвредить преступника и попытаться помочь несчастному созданию, для чего их снабдили мощными транквилизаторами и экспериментальными шоковыми патронами, недавно созданными учеными из УИНТЕХ. Двигались они неторопливо, зная о любви клоуна к различным ловушкам. Поэтому, только спустя 20 минут, плюс еще столько же, чтобы добраться до места, отряд, пройдя через несколько проломленных чудищем стен, вышел в один из старых заброшенных туннелей метро. Марк чувствовал, что они почти настигли свою цель, но внезапно до его слуха донесся топот множества ног. «Рассредоточиться. Огонь только по моей команде». Он сместился к стене, бросив далеко вперед осветительную шашку. Топот был все ближе. Мужчина до рези в глазах вглядывался во тьму, мысленно матеря чиновников, урезавших финансирование, из чего его группа осталась без нормальных ПНВ. 3 метра, 2 метра, 1 метр. Освещенное пятно пересек обычный бездомный, в глазах которого плескался настоящий ужас. «Там Джокер!» – заорал он, заметив вооруженных людей в форме спецназа. И тут же начали раздаваться панические вопли приближающейся толпы. «Он заминировал метро. Сейчас тут все на воздух взлетит. Спасайтесь! Джокер похитил Бэтмена. Вот же срань!» Командир тихо выругался и отдал приказал подчиненным уходить, прикрывая гражданских. Естественно, я не решился сильно полагаться на испуганных бездомных. Тут нормально ловила сеть, поэтому мне удалось связаться с Альфредом, предупредив его о скором взрыве, а заодно обрадовать новостью, что мрачный мышь, спасенный его здоровью, ничего не угрожает. Выслушав слова искренней благодарности, я попросил прислать неприметный транспорт и посоветовать место, где можно перекантоваться пару часиков, желательно, без летучей мышиного антуража, и которое потом не жалко слить, ведь туда мы приведем посторонних, и, вполне возможно, они там задержатся на пару дней. Дворецкий быстро сориентировался по активированному мной маячку и подсказал координаты ближайшего убежища, порекомендовав не сильно спешить с возвращением. Появление Джокера в центре Готэма в компании 5-метрового монстра поставило на уши полгорода, так что от количества полицейских и экстренных служб сейчас было не продохнуть. Следом я связался с мышонком, также предупредив ее о скором взрыве и пообещав встретиться вечером на дежурстве. А то есть у меня подозрение, что даже впятером не получится нормально разместиться в предложенной пожилым британцам маленькой квартирке, расположенной на востоке района Ист-Энд. После звонка я все же сумел нагнать ушедших вперед Харли и Лероя и даже немного пробежаться вместе с ними, когда раздался далекий рокот от множества подземных взрывов. Пол под ногами немного вздрогнул, и через пару секунд в спину ударило теплым воздухом. К счастью, это были все последствия от срабатывания системы самоуничтожения совиного суда. Все, теперь можно никуда не спешить и наконец выяснить у боевого деда, что с ним произошло. Тащиться по темным мрачным туннелям было ужасно уныло, поэтому Лерой с радостью начал делиться наболевшим, рассказав, что из него хотели сделать тренера для когтей, предварительно промыв мозги. Вот только у него оказалась невероятно крепкая воля и хорошая сопротивляемость к используемому препарату для контроля сознания, поэтому в ход пошли пытки, чтобы сломить его. Неудивительно, что после такого теплого приема он очень осерчал на членов тайной мистической организации и всем своим сердцем желал отплатить им за все хорошие. У темнокожего мужчины как раз проходила очередная процедура, включающая электрошоковую терапию, когда раздался далекий грохот, и в помещении активировалась тревога. Большая часть охраны сразу же убежала, оставив лишь одного сторожа и яйцеголового, отвечающего за оборудование. Подобного подарка судьбы пленник не стал упускать, поэтому, выломав сдерживающие крепления, он быстро расправился с двумя ублюдками и побежал к выходу, попутно сделав небольшой крюк и прихватив еще одного несчастного, который сидел в соседней с ним камере. Кстати, а что это вообще за пацан? А, да хрен его знает, вроде, из какого-то приюта сбежал. Он только в свой первый день говорил и представился как хуй, хотя на китайца ни разу не похож. Ха-ха-ха, думаю, эти ублюдки его тоже похитили, чтобы сделать одним из них. Сразу скажу, дрянь у них невероятно забористая, раз даже меня проняла. Боюсь еще пару недель, и я, словно цирковая собачка, плясал бы под дудку этих ебанавтов. Он тяжело вздохнул, продолжая шагать по туннелю. На пацане явно использовали ослабленный вариант, по крайней мере, следов пыток я не нашел, но он все же похлипче меня будет. Ему потом у мозгоправа провериться явно не помешает. Слушай, а точно он именно так представился, уточнил я после паузы. Ну-у-у, Лерой почесал затылок. Вроде так, но ты же сам понимаешь, что я на тот момент был не совсем в адеквате, отходя от процедур, так что мог чего-нибудь напутать. О, раздался звонкий шлепок по лбу, у него еще фамилия тоже странная. Гейсон, Хаэм, покажи-ка его лицо. Негр остановился, сняв пускающего слюни парня с плеча. Хаэм, а ведь он мне кого-то сильно напоминает. Эти темные волосы, высокие скулы, почти квадратный подбородок, тонкие губы. Да это же пропавший Ричард, которого хотел усыновить Брюс. Только выглядит он немного постарше, лет на 15-16. Стоп, Дик Грейсон, пробормотал я вслух. Офигеть, это же один из подручных Бытца, который вырастет и возьмет себе псевдоним Найтвинг. Хаэм, Лерой на вытянутых руках повернул подростка к себе, задумчиво его осмотрев. Вполне может быть, вряд ли бы нормальные родители пацана хером назвали, да и в приюте подобным не балуются. Тот мелкий из цирка, удивилась Харли. Но почему он так вырос? Скорее всего, из-за каких-нибудь препаратов. Когтям ведь нужны бойцы, а не дети, предположил я. Кстати, о препаратах. Мужчина вернул будущую грозу преступности себе на плечо, начав рыться в шароварах. Вот, он достал две пробирки, заполненных алой жидкостью, и передал их мне. Эту дрянь мне кололи. Может получится помочь парню, синтезировав какой-нибудь антидот. Посмотрим, убираю оба предмета в карман и сверяюсь с присланной Альфредом картой подземных коммуникаций. Осталось еще немного. Скоро будем на месте. Глава 91. Небольшая неприятность. Немного попетляв по мрачным подземельям Готэма, наша дружная компания все же выбралась на поверхность в восточной части парка Робинсона, миновав при этом очередной технический туннель, а также хлипкую стальную решетку с навесным замком, который Харли взломала всего лишь за 10 секунд с помощью обычной заколки и батаранга, заменившего отвертку с плоским шлицем. Отсюда было рукой подать до предложенного оракулом убежища, но наш внешний вид не особо подходил для скрытного передвижения по городу. Здоровенный негр в одних порванных штанах и со следами пыток на теле, несущий голову подростка на плече, наверняка привлечет к нам повышенное внимание. Хотя, я посмотрел на милую помощницу в узнаваемом красно-черном наряде Арлекина, а потом на свой стильный фиолетовый прикид и избитого Бытца, свисающего с плеча, начав догадываться, почему бездомные так поспешно удирали после моих слов о скором взрыве. Хаэм, вышло, конечно, немного неловко, но нельзя не признать эффективность и эффектность моего потрясного внешнего вида. Эх, жаль, что сейчас всю эту красоту необходимо спрятать, во избежание проблем. После недолгих размышлений, я решил замаскировать нашу компашку под самых неприметных людей в мире. Обычных рабочих, несущих объемные мешки со строительным мусором. Для этого пришлось серьезно напрячь свой мозг, выводя объемный комплекс иллюзий, и пропустить через себя туевую кучу маны, разрядив в процессе почти десяток алмазов. Хорошо еще, что по очереди, а то мой максимум сейчас был всего 8,5 камней. Тратить магическую энергию теперь было не особо жалко. За прошедшие несколько дней Эгби неплохо с нами сдружилась, без проблем соглашаясь подзаряжать природной маной драгоценные камни, и она явно не планировала прекращать совместные просмотры фильмов даже после победы над Гранди. Так что за своевременное восполнение энергии я был абсолютно спокоен, чего не скажешь о невинности Дриады. Харли становилась уж больно настойчивой в своих приставаниях, когда в зале домашнего кинотеатра выключался свет. Готовый комплекс иллюзий без проблем лег на каждого члена группы, после чего мы спокойно смогли добраться до обычной пятиэтажки, где находилась очередная конспиративная квартира, спрятанная за обшарпанной дверью на последнем этаже. Места внутри было действительно очень мало, поэтому я порадовался, что не позвал сюда Бабс. Всего лишь одна жилая комната на 12 квадратных метров, где уместился необходимый минимум мебели. Платяной шкаф с парой свободных спортивных костюмов, размер XXL, потрепанный жизнью раскладной диван и небольшой столик с электрической плиткой и батареей консервов под ним. Хорошо еще, что тут был отдельный санузел, иначе было бы совсем отстойно. Эх, привык я что-то к большим пространствам, хотя в прошлой жизни ютился в похожей квартирке. О, нормас, в отличие от меня, Лерой был полностью доволен апартаментами и первым отправился в душ, чтобы смыть пот, кровь и грязь, предварительно скинув свою ношу на диван. Долго я здесь не планировал задерживаться, поэтому, разместив бытца рядом с мелким, сразу же связался с Альфредом, чтобы узнать насчет транспорта, а заодно, что делать с Грейсоном. В приют ему теперь точно нельзя из-за резко увеличившихся габаритов, в полицию тоже. Мало ли какие установки успел внедрить Судцов в юный неокрепший мозг. Может, паренек уже стал совершенным убийцей, будет не очень хорошо, если он кого-нибудь прикончит ненароком, а Бетс его потом того, в Аркхем посадит, ну или грохнет, как совиного зомби.